Глава 9. Олов. Мир, который и Валерий, и Власта называли Мракмир, обескураживал своей агрессивностью. То, что древомонстры предпочитали нападение дипломатии, казалось вполне понятно. Но Власта злючка, но все же человек, девушка, красивая девушка, пусть и с явными признаками анорексии. «Ты знаешь ее?» – спросил я Надю. «Эту тощую дамочку?» – удивилась Надя. «Конечно нет, впервые вижу». И надеюсь, что в последний. А она тебя узнала. Даже по имени назвала. Княжна фыркнула. Чему удивляться? Вообще-то я дочь Урия, князя Фортецкого княжества. Лучше знать меня, чем попасть в просак. Тут не поспоришь. Хотя забавляла мысль, как могли простые граждане знать важных особ, если не было тут ни телевидения, ни интернета. Не сомневаюсь, что даже газет не печатают. Даже книги рукописными букв... Ах, да, это ведь не книга. Вспомнив о дневнике, я извлек его из-за пояса, куда затолкал перед сном. Спать уже не хотелось, так что я снова открыл прореженные страницы скучной книги. Меня взволновала мысль, что эти записи вела Валерия. Та таинственная для меня ромская княжна, что хотела разобраться с проблемой аномаликов. И снов князя и воеводы я знал, что Валерия была у них лишь 3 недели назад. Дневник явно тоже заполнялся недавно, иначе не было бы там аномаликов. Не обязательно быть следователем, чтобы сложить 2 и 2 и понять, чьи это записи. Быть может, Валерия нашла способ прекратить аномалии, но ей нужна помощь. А еще дневник мог привести нас к ней, если, конечно, Валерия жива и не покинула Мракмир. Я продолжил читать со следующей уцелевшей страницы. «Как я уже писала, в Мракмире, в отличие от нашего светлого мира, нет солнца. А деревянные монстры настолько приспособлены к этому сумраку, что яркий свет губителен для них. Впрочем, не любой. Тот, что исходит от обычного костра, они не боятся. Но там, в светлом мире, они никогда не задерживались надолго. И как только дождь заканчивался, мчались к ближайшему порталу в Мракмир. Один из фермеров близ фортеца заявлял, что видел, как один из аномаликов припозднился и оказался под прямыми лучами солнца. Он сильно корчился и издавал страдальческие скрипучие стоны. Я решила проверить и вспомнила заклинание «Раду Сол, Раду Свет». Спасибо моему дядюшке Порти. Он обучал меня заклинаниям и вообще магии. Результат ошеломил меня и заставил стыдиться. Аномалика, которого я озарила магическим светом, сильно обожгло. Мне стоило больших усилий догнать бедняку, чтобы исцелить». «Раду Сол, Раду Свет!» – проговорил я четко и выпятил ладонь так же, как Власта несколькими минутами ранее. Ничего не случилось. «Магия злая! Деревянные люди плакать!» – сердито сказала Варвара. «Ты что, колдовать пытаешься?» – усмехнулась Надя. «Этому учиться надо! Да и у кого попало, не выйдет! Способности нужны! Батюшка очень надеялся, что у меня они есть, но, увы!» Княжна развела руками. «Раду Сол, Раду Свет!» – пробормотал я еще раз, но так, чтобы казалось, будто я ворчу или передразниваю Власту. Снова ничего не случилось, так что я опять вернулся к дневнику, но в этот раз я пролистнул пару страниц вперед. Странно было обустраиваться в Мракмире, но когда стало ясно, что аномалики не агрессивны и с голода я не помру, то решила обустроить здесь научный лагерь. «Ха! Тоже мне лагерь с одним участником похода. Ну что еще остается? Именно я должна понять, как закрыть аномалии. А еще вулкан. Он так заинтересовал меня. Я решила приблизиться к нему, насколько смогу. Кажется, он не так уж и далеко. Жалко только, что я пешком. Если отбросить горы и редкие каньоны, местность тут ровная и каменистая, пусть и вся в лужах. Лошадь была бы удобна». «Что ты там такое читаешь?» – прервала меня Надя. «Дневник путешественника». «Тебя батюшка зачем сюда снарядил? Чтобы ты тут книжечками потешался? Нам вообще-то Наталья спасать надо». «Ну, во-первых, Олова», — уточнил я, закрывая дневник. Глаза Нади нехорошо сузились. «Наталью тоже разыщем». Глаза княжны вновь расслабились. «Но в целом ты, конечно, права. Надо выдвигаться». Княжна довольная кивнула и поправила на плече сумку. «А куда надо идти?» Я огляделся. И мой взгляд сразу же ухватился за вулкан. Туда пошла Валерия. Она явно много знала о Мракмире. Значит, и нам следовало. Так подсказывал здравый смысл. но это не было единственным доводом. Читая дневник, я невольно задумался о ней. Валерия – человек, а не зверолюд. Я представлял ее красивой девушкой. Начали формироваться фантазии, хотя вряд ли я со своим уродливым ожогом мог на что-то надеяться. «Мы пойдем к тому вулкану», – уверенно сказал я. «Почему туда?» – спросила Надя. «Потому что», – ответил я и многозначительно показал дневник. «Там что-то может оказаться». Княжна пожала плечами и спорить не стала. Мы потопали в сторону далекой горы, мирной и неспешно выпускающей черные дымные кольца. Варвара поплела следом. Я не возражал. Она знала этот мир лучше нас и могла чем-то помочь, даже несмотря на юродивость. «Варвара», — обратился я к ней в дороге, — «а ты давно здесь обитаешь?» Не сбавляя хода, она почесала свой затылок. «Всегда». «Ты родилась тут?» Она снова почесалась. «Я думаю, я родилась». «Здесь? Здесь родилась?» — раздраженно уточнила Надя. «Я думаю, я родилась», — повторила толстушка. «А Власта?» — спросил я. «Плохая», — сердито проговорила Варвара. «Власта плохая». «Ну, кто бы спорил?» Мы шли долго, гора приближалась неохотно. Примерно к обеду я решил, что полпути остались за спиной. Мы решились на привал возле большой рощи кактусов. Она напоминала небольшой, но густой лесок. «Отлично! Эти кактусы повсюду, а я схожу с таким багажом», — пожаловалась Надя. «Ничего, твой багаж мы сейчас опустошим», — усмехнулся я. Чтобы не терять время, костер не разжигали. Мы выбрали место по суше, уселись полукругом. Княжна открыла топорщуюся во все стороны сумку и поделилась кусочками кактусов. Я хотел было воспользоваться моментом полистать дневник Валерии, пока ем и отдыхаю, но нас потревожил топот множества деревянных ног. «Аномалики!» — воскликнула Надя, показывая пальцем. «Власта плохая!» — добавила Варвара. Обе были правы. На нас бежали 8 древо-монстров. Габариты разнились от крупной собаки до медведя-переростка. На самом крупном верхом сидела Власта. Аномалик-скакун двигался на 4 конечностях. Из-за торчащих во все стороны веток вокруг него поднимались брызги от луж. «Да чего ей от нас надо?» — возмущенно прорычала Надя, обнажая свой кинжал. Длина клинка достигала 2 ладоней. Солидное оружие, но я сомневался в его пользе против деревянных монстров. Но сам я и вовсе оказал себя обезоружен и отчаянно селился придумать, что же делать. Единственная надежда, что власти не собираются нападать. Они остановились метров 15, и я открыл рот, чтобы еще раз призвать к диалогу. «Взять львицу!» — скомандовала Власта. Ее скакун остался на месте, зато остальные, скрипя ветками, бросились на нас. Передо мной оказались 2. Один в половину моего роста, с ним я мог совладать, но второй по размеру дал бы фору полярному медведю. И тут уж мне не помог бы ни меч, ни большущая секира Турванда. Я снова с горечью вспомнил о потерянном пистолете. Я попытался оказаться перед мелким монстром, чтобы крупный не мог зарядить меня своими гигантскими лапами. Как только он попытался обойти, я тоже кружил. Беда была в том, что мелкий тоже не собирался стоять передо мной просто так. Его лапы, ветви вцепились в мою ногу, и мне пришлось отбрыкиваться. Едва удавалось удержаться на ногах. Раздался визг Нади. Сразу 3 монстров среднего размера тащили ее в сторону Власт. Львица извивалась, рычала, продолжала кричать. Власта злорадно посмеивалась. Очередной раз, сделав круг и откинув мелкого монстра, я глянул на Варвару. Ей тоже достались 2. Но оба были крупными, почти как мой, который размером с полярного медведя. Они обхватили ее с 2 сторон, но к Власти не тащили. Просто держали. Замысел стал ясен. Им нужна только княжна. А мы? Главное, чтобы не мешались, видимо. «Помогите!» – закричала Надя. Я дернулся и почти сразу нарвался на крупного аномалика. Он замахал руками. Уклониться удалось, но все же немало ветвей царапнуло по всему телу. Снова пришлось прятаться за мелкого. Тот не оставлял попыток ухватить меня за ноги. Раздался скрежет. Варвара отбивалась от своих 2. «Да как?» Они отлетели 10 метров каждый, ломая ветки при приземлении. Но не успела толстушка подбежать к Наде, как мой крупногабаритный наседальщик переключился на нее. И один из тех, что тащил княжну, тоже бросился на Варвару. Пользуясь тем, что теперь меня опекал только один, я ловко перепрыгнул через него и подскочил к княжне. «А ну-ка прочь, коряги!» – взревел я и ухватился за одного из тянущих ее. К несчастью, и в меня вцепился тот, через кого я так беспардонно перескочил. Я повалился вместе с 2 аномаликами, но оставшийся продолжал волочить Надю по луже. «Быстрее, бестолочь!» — подгоняла Власта. Она уже спешилась, но стояла возле своего аномалика скакуна. «Раду сол! Раду свет!» — закричал я, что было силы. «Чего?» — возмущенно завопила Власт. «Ты же не... Нет, ты не колдун!» «Раду сол! Раду свет!» — настойчиво повторил я, выпячивая кулак, одновременно разжимая его в ладонь. Власт рассмеялась. «Убогий! Ты еще тупее Варвары!» Я оглянулся. Варвары вязали и те, что бросились на подмогу, и те, которых она ранее отшвырнула. Она силилась высвободиться, но не могла. Пыхтела, тужилась, но ветки древа людей окутали ее почти как паутина. «Раду сол! Раду свет!» — выкрикнула теперь уже Варвар. Пальцы ее разжались, и аномалики, болезненно скрипя, отшатнулись прочь. Яркий свет мощно ударил от толстой уродливой ладони. Я и сам зажмурился. «Раду сол! Раду свет!» Снова сказала толстая женщина. Теперь ее ладонь направлялась к аномаликам, боровшимся со мной и Надей. Я поспешно развернулся от толстушки. Монстры тоже дернулись прочь от слепящих лучей. Но Надя уже была в руках Власты. Длинные тонкие пальцы колдуни сжимали меч. Сразу вспомнилась первая карта провидицы. Впрочем, меч у Власты был только один. Левой рукой Власта держала львицу за холку, правой прижимала клинок к ее горлу. Тонкие губы колдуни скривились в победную улыбку. «Осмелилась-таки, дура! Ну и ладно, лучше не дергайся, иначе смерть этой драной кошки будет на тебе!» Слова предназначались Варваре. Сама толстушка обескураженно смотрела то на Власту с Надей, то на обожженных монстров. Глаза ее наполнялись слезами. «Магия плохая!» – проскулила она тихо. «Деревянные люди плакать!» «Вот дура!» – подытожила Власта. Деревянные люди тем временем приходили в себя, но на нас не бросались. «Не будь глупцом! Дождись порталов и уходи прочь из Мракмира! Тебе тут не место!» Власта обращалась ко мне. Я уж был уверен, что она и есть первый из трех моих врагов, предсказанный Навией. Двойка мечей. Где-то у нее есть второй меч. Должно быть, забрала мой. В голове моей многое начало проясняться о замыслах этой ведьмы, но основательно обдумывать времени не было. Нужно спасать княжну Надю, а потом и про Олова не забыть. Он ведь явно где-то здесь. Парень как-то ускользнул от аномаликов Ласты. «А ну, пусти ее!» — раздался выкрик позади меня. Я обернулся. Сжимая в руках деревянный меч, стоял львенок. Если судить по росту и голосу, лет 12. Княжич Олов собственной персоной. Он был облачен в белую рубаху и черные кожаные штаны. То тут, то там виднелись рваные дыры. Похоже, изрядно досталось пацану в этом мраке. «Хватайте его!» — взвизгнула Власта. Она дернулась, и княжна Надя, словно бы по приказу Олова, высвободилась и отскочила. Власта бросила на нее взгляд досады, но лишь на секунду. Потом костлявое лицо озарило торжество. Оно и понятно. Аномалик, тот, что был крупный, как полярный медведь, подскочил к львенку и схватил его, задрав лапы вверх. В мгновение княжец оказался в 5 метрах над землей. Надя тем временем отбежала ко мне. «Беги, сестра!» – закричал Олов. Он отчаянно лупил своим деревянным клинком по веткам схватившего его монстра. «Пещеру!» — громко скомандовала Власта, прыгая на своего скакуна. Аномалики побежали прочь. Я устало опустил плечи. Руки тряслись, дыхание отказывалось успокаиваться. Уши все еще заполнял зловещий победный хохот колдуньи.